и позвонить ему отнимают все мои силы. Обнимаю, Дарья. По скрипту, чтобы совсем не утонуть в пучине грусти, я набросилась на книги. Ты читала книгу «Смеяться всю жизнь»? Она как будто бы вышла из-под твоего пера. Глава 4. Марко увидел ее на лестнице, и его поразила ее энергия и красота. Она бежала по лестнице через две ступеньки, уверенная в себе как человек, у которого есть все. Сколько ей лет? Его ровесница? Немного моложе. У нее была фигура молодой девушки, стройная, подтянутая, но взгляд выдавал опытную женщину. Вряд ли она замечает его, застенчивую библиотечную мышь. Да и он не привык общаться с такими женщинами. Последнее время он встречался только с разведенными ровесницами, которые говорили о своих бывших мужьях так, как словно они ушли только позавчера. А ведь с одной такой Марко встречался 5 лет. Да, не хочется признаваться, но среди непользующихся спросом 40-летних женщин он был очень популярен. Но эта женщина была не такой, как они. У нее, наверное, все вечера расписаны. С такой-то красотой. И как с ней заговорить? Как не показаться банальным или старомодным? Пригласить домой на чашку кофе? Переброситься парой остроумных фраз возле мусорных баков? Нет. Сначала лучше он за ней понаблюдает, изучит ее расписание, чтобы чаще сталкиваться с ней на лестнице. Как известно, капля камень точит. Глава 5. Дорогая Дарья, слава богу, грустный период моей жизни закончился. А то в последнее время настроение упало так низко, что даже перспектива предстоящего выхода романа не могла его поднять. А вчера началось счастье. Я спустилась вынести мусор. Помнишь, это единственное, что я люблю делать по дому? Напоминает о тщете жизни. Все заканчивается в мусорном бачке. И между бачками и забором я встретила соседа по дому, который похож на застенчивого ребенка в очках, на малыша, который, чтобы казаться взрослее, высыпал себе на голову баночку талька. Умные черные глаза, смешной нос и копна седых волос. Хотя, мне кажется, он моложе меня. Но сейчас это не важно. Этот мышонок вдруг заговорил и выдал батарею таких остроумных шуток, что, когда я перестала смеяться, мы несколько минут просто смотрели друг на друга, как бы благодаря я за то, что впервые за долгое время смеялась от всей души, он за то, что его выслушали и поняли. Его потрясающий юмор был настолько неуловим, что если бы я на секунду отвлеклась, то он бы уже улетел в облака. Где мой сосед-мышонок? Где-то он, по-видимому, постоянно витает. Я часто встречаю его на лестнице, и он каждый раз то газету уронит, то оставит пакеты с продуктами на площадке, то рассыплет помидоры по ступенькам, и приходится ему помогать их собирать. Я положила на него глаз, но он слишком застенчивый. И если я хочу узнать его получше, придется самой сделать первый шаг. Что скажешь, если я приглашу его на ужин вместе с Руджеро и Марианной, Данилой и Маурицио, а что будет? Кстати, Марианна сгорает от страсти. Такое я ее помню только во времена Анджела. Она по уши и взаимно влюблена в нашего старого доброго Руджи, которого мы никогда и не брали в расчет, считая, что он одной ногой в могиле. И вот тебе, пожалуйста. Он так помолодел, что кажется львом среди кроликов. Он даже придумал философскую концепцию бессмертия. Как я могу умереть, когда я такой счастливый? А эксцентричная Данила влюбилась в мальчика. Они все время вместе, с утра до вечера. Но она утверждает, что просто живет настоящим и развлекается. Ну, конечно, знаем мы, как заканчиваются развлечения в ее возрасте. Полной и глубокой влюбленностью. Особенно, если почувствуешь взаимность. А Маурицио, без сомнений, влюблен. Я и Марианна надеемся, что у них все получится. Что Маурицио не напомнит Дани подлецов из прошлого, которые мы с таким трудом забыли и похоронили. А ты, Дарья, ты сумеешь забыть? Очень надеюсь, что да. Твоя возродившаяся Илария. Глава 6. Нет, Илария, не сумею. Даже и пробовать не хочу. Как я и предполагала, Заморозка прошла, и вернулась боль. И хотя я считаю, что это я его бросила, на самом деле не так. Это он не выдержал меня. Я нарушила равновесие его жизни. Я попросила большего. Я вежливо подала ему или нагло бросила в лицо, кому как нравится, перчатку, но он не принял вызов. Перчатка упала на тротуар у его ног. Он поднял ее двумя пальцами и спокойно бросил в урну. Не надо мусорить. И это при том, что его жизнь — самая настоящая свалка отходов. И понимая, что он негодяй и подлец, я все равно плачу. Он мне очень нравился. Более того, я любила его. А теперь я должна убедить себя в обратном. Я уже не понимаю, кто я — героиня сентиментального романа или жертва-маньяк. И поэтому не знаю, как утешиться. Ну, а в вашем веселом римском доме наконец-то поселилась любовь. Пожалуйста, пришлите мне кусочек этого торта. Может быть, я снова почувствую его вкус? Я рада за Марианну и Данилу, но больше всего я рада за тебя. Уж я-то знаю, дорогая моя Иллария, что если ты положила глаз на кого-то, то не по рассеянности, и этому кому-то не убежать. Мусорное знакомство я нахожу феноменальным. Всей душой болею за застенчивого мышонка. Твоя неисправимая плакса, Дарья. Глава 7. Данила уезжала. Марианна смотрела на Иларию, и было очевидно, что, несмотря на ее попытки шутить, она страдала. Через год и 8 месяцев Даня решила оставить их счастливое племя. Племя, которое Илария создала своей волей, которое поселило в доме, принесшем им всем удачу. Всем, кроме самой Иларии. Она, столько сделавшая для подруг, оказалась самой одинокой из трех. Вот почему Марианна не поехала в эти выходные на море с Руджеро. Она не могла оставить Иларию одну, хотя та пыталась протестовать. «Марианна, ты мне одолжение сделаешь, если уберешься отсюда». «Для меня счастье 2 дня провести в компании малышей без ваших вечных причитаний». Малыши. Вот для кого это была настоящая трагедия. Тита еще не могла сказать об этом, а близнецы ревели во все горло. Тетя Даня от них уходила. Конечно, 1 000 000 раз пообещав, что будет часто к ним приезжать. Но прощание есть прощание. Любые обещания здесь бессильны. Больше не будет 3 шикарных дам в шикарном доме. Их осталось 2, и, скорее всего, в ближайшее время еще 1 будет похищена. Марианна всерьез задумывалась переехать к Руджеро. Но все справедливо. Данила Неро, актриса и прекрасная женщина, была рождена, чтобы сделать счастливым мужчину, иметь детей, готовить отвары, читать гороскопы, проверять домашние задания и быть звездой деревенских театральных постановок. И Лария это понимала. Но ее роман, успешный и постепенно продвигавшийся на первые места рейтингов продаж, высосал у нее слишком много энергии. У нее не оставалось сил на притворную веселость. Данила уезжала, и даже у Терезы, плакавшей только во время просмотра сериалов, глаза были на мокром месте. Маурицио, который, слава богу, актеров видел только в кино, оказался более зрелым, чем его очаровательная 40-летняя подруга. Он не ограничился лишь мечтами. После нескольких месяцев романтических прогулок, плотских утех и развлечений, он предложил Даниле выйти за него замуж, уехать из Рима и открыть ресторан в Бриссаноне, где жили родители обоих. И Данила, которая только и мечтала бросить эту нелепую жизнь актрисы без ролей, согласилась. Она влетела в дом и с восторгом объявила подругам: «Все! Больше никакой телемамы. Я собираюсь стать мамой и женой по-настоящему». Илария не предвидела такого развития событий, но поддержала ее и мудро заметила, что если она упустит этого мальчика, то будет полной дурой. В душе Илария даже немного позавидовала и съязвила, что между словом и делом, но хорошим людям везет. Даниле и Маурицио решили помочь родители. Они нашли прекрасное место для ресторана, и меньше чем через 40 дней влюбленные подписали контракт и теперь отплывали в большое плавание. И вот Илария, вождь племени с видом испуганного зверька, пыталась сдержать слезы.